Глава четвертая. Пологий речной берег, превращенный ребятней в горку, раскатали аж до середины реки. Агния полюбовалась сверкающим раскатом и заподозрила, что кто-то из взрослых полил замерзающую землю водой, чтобы получился такой толстый слой снежной наледи. Малышня уже каталась с визгом, писком и веселым гомоном. Кто на картонке, кто на дощечке. Один хитрец притащил кусок линолеума и лихо пролетал дальше всех, врубаясь в толстый слой наста. Девушке тоже захотелось покататься, и она пожалела, что не взяла санки. Можно, конечно, прямо на попе съехать, комбез прочный, выдержит. Но не будет вот этого лихого уханья и визга. Застрянет на самом спуске, и все. «Тетя, хотите прокатиться?» Из-за спины вышла девочка, хорошенькая, как картинка. Светло-зеленое пальто, шапочка, сапожки. Все выглядело дорого и нарядно. Такую маленькую модницу и в городе не везде встретишь. Агния только рот успела открыть, чтобы ответить, а ей в руки уже сунули ледянку из прозрачного пластика, похожего на лед. Девчушка показала ей на детей, столпившихся в стороне, рядом с упавшим парнишкой, и подтолкнула Агнию к пустой горке. Та, как завороженная, положила ледянку на край, села. Почувствовала сильный толчок в спину и услышала бормотание. «Лети, лети, брату кралю принеси!» Потом ветер свистнул в ушах, сердце замерло в горле, и ледянка с невиданной скоростью ухнула вниз, осыпая Агнию снежной пылью. Девушка закрыла глаза, оберегая их, но вдруг поняла, что катится куда-то слишком долго. Но снег все сыпался на лицо, не давая открыть глаза и оглядеться. А потом ледянка вообще закрутилась на месте, так что Агния даже вскрикнула. Но, к счастью, скат завершился, и девушка, утерев лицо от снега, открыла глаза. То, что она увидела, ничем не напоминало берег реки. Высокие ледяные своды, расчерченные на квадраты ледяной пол, многослойные арки, сверкающие снежными узорами, и холодный голубой свет повсюду. Ахнув, Агния завозилась, пытаясь подняться. Но ее тут же дернули вверх и поставили на ноги. Девушка обернулась и застыла. Красавец из сна смотрел на нее легко и насмешливо, словно тоже видел тот сон и держал ее за руку. «Кто ты, суженая?» — спросил он, и в его голосе запели льдинки, танцующие в темной воде. «Огне», — ответила девушка. «Огонек», — перевел ее имя незнакомец. «Ты пришла, чтобы согреть меня?» «Я не знаю, как сюда попала. Я каталась с горки», — вспомнила девушка. «Пойдем спросим у старших». Парень потянул ее за собой, и Агния вынуждена была вцепиться в него изо всех сил, потому что зеркальный пол оказался пугающе скользким, да еще путал ее то темнее, то светлее. Ей казалось, что она вот-вот упадет, если не вцепится в руку уверенно стоящего на льду красавца. Ледяной чертог остался позади, но чудеса не кончились. Коридор напоминал влажный весенний лес, запахом, коричневым ковром с рисунком опавших листьев и белыми колоннами-березками. Будь Агния посмелее, она бы дотронулась до колонны, убедилась, что это декорация. Но спутник тянул ее все быстрее. «Идем, идем быстрее», — поторапливал он ее. От бега, наверное, становилось жарко, и девушка сначала распутала шарф, потом стянула шапку, и, наконец, расстегнула комбинезон, радостно вдыхая свежий прохладный воздух. Весенний коридор сменился апрельским залом. Светло-зеленый пол, горшки с подснежниками, зеленый тюль на окнах дымкой и пронзительно-лазурный потолок. Агния ахнула и даже обернулась, когда они покидали этот зал. Ну как же красиво! Следующий коридор снова напоминал лес. Весенний, буйный, шумный. Тут словно ветер все время летал, шевеля развешанные флейты. Девушка шла, слушая и удивляясь. «Неужели система вентиляции такая?» «Пришли, наконец! Заколебался через половину дома бежать!» Фыркнул парень, утирая со лба пот. Девушка недоверчиво моргнула. Помещение, в котором они очутились, больше всего напоминало гостиную какого-нибудь шале. Камин, огромное видовое окно, уютные диваны и кресла, ковры на полу и нарядные елки в углах. Два самых больших кресла занимали мужчина и женщина. Он широкоплеч, бородат, в темно-синем свитере косами и черных свободных штанах. Она в белом свитере и голубых джинсах. На столике перед ними стояли кружки, вазочка со сладостями, и, судя по деталям, тут же красовалась какая-то настольная игра. «Мама, папа», — негромко позвал их парень. «Дэн?» — отозвался густым баритоном мужчина, поднимая голову. На этот звук голову подняла женщина. «Ого, откуда такая красавица?» — спросила она певуче. «Агния и Снежина», — автоматически представилась девушка. «Приехала к бабуле в гости, пошла кататься на горку, и непонятно, как очутилась здесь». «Снежина?» — мужчина с женщиной переглянулись. «Ты не вдовина ли внучка?» «Правнучка», — подтвердила Агния. «Мама приехать не смогла, отправила меня бабулю навестить». «Понятно», — вздохнула женщина. «А с горки сама скатилась или помогал кто?» «Девочка», — закусила губу Агния, понимая, что такой допрос идет неспроста. Ледянку дала и в спину подтолкнула. «Ох, надеру я кому-то уши!» — обреченным тоном усталого родителя сказала женщина. «Проходи, красавица, не стой. Дэн, налей девушке какао. Я сейчас узнаю, куда Сенька спряталась». Красавец-блондин хмыкнул, словно представлял ту взбучку, которую устроит эта моложавая красавица девчушке, и жестом указал Агнии на островок у камина. Агния, все еще чувствуя себя в какой-то другой реальности, прошла к свободному креслу, приняла из рук невиданного красавца чашку какао и уставилась в окно. Незнакомый лес, стажок сена, косули, пугливо жующие подсоленную траву. И абсолютное непонимание того, где и как она очутилась.